Соглашаться было совсем не обязательно. Когда мы уже посадим его под замок, прибывает караван, а король не уточнял, получим ли мы. Да мне она сама кивнула. Ну иди, лови его. Когда? Нам бы еще заказать. Сегодня, кстати, твои халтурили по полной. Дервин подошла к столу и со скрипом отодвинула тяжелый стул, после чего разговоры начали стихать. Старость не радость, утомилась небось за день. Хохотнула дворфийка со шрамами на лице, которая была младше травницы всего на год. «Лучше не задевай ее, а то и с тобой разговаривать не будет», — насмешливо прокомментировал Бреннер. Капитанша гарнизона фыркнула в ответ. «Да вы собачитесь еще со времен учебы, обоим пора печь разжигать, а как дети малые». «Да ладно тебе, печь, им еще век слишком отмерен», — влез дворф, жилетка которого была обвешана фляжками. Дервин дважды хлопнула в ладоши, привлекая внимание. «Достаточно, мне потом еще королю доклад готовить». «Брамира и ты, Стеллак, я надеюсь, вы не забудете выделить свободное время для моего завтрашнего визита с гостем», по очереди посмотрев на двоих дворфов, сказала она, «чтобы мне не пришлось благим матом орать или искать вас по всей гильдии, а в шахты приведу его послезавтра, Кирук». «Да пожалуйста», усмехнулся дворф в жилетке, «что он, все так же тихоней прикидывается, да не особо, но яркого восторга он в принципе, видимо, не проявляет». Даже в сокровищнице уважительно похвалил нас, но не более. Глаза при виде злата или камней точно не горят, зато и проблем пока не создает. Если не считать того, что из-за него некоторые обещаниями разбрасываются, увеличивая наши расходы, пробормотал пузатый Стеллак. Забудь уже об этой ерунде, он нам любые расходы окупит, дай только время. Да одни его клинки стоят целое состояние, Гарран подтвердит, отмахнулась от торговца Дервин. Клинки я хоть и не видел, но если они из того же материала, что и ножик, она права. А еще он схватывает все на лету, я бы предположил, что он вообще кузнецом был там, в своем мире, кивнул кузнец. Ювелир и архимаг тоже вставили по паре слов, подтвердив наблюдательность и расторопность иномирянина, а также его спокойный характер. Ну надо же, как запели, теперь и мне интересно на него вживую глянуть, сказала капитанша гарнизона. Глянешь. А теперь давайте пройдемся по бытовым вопросам. Стеллак, что ты там говорил про караван? Примечание к части. Спасибо всем, кто прочитал. Буду рад вашим комментариям и конструктивной критике. Глава 3. Хороший наниматель и задания интересные. 24 первого месяца тепла 3127 года. Утро. За два прошедших дня Мист познакомился еще с тремя дворфами, которые входили в городской совет. Так как Дервин больше не видела смысла в пустых прогулках, у двери гильдии торговцев они оказались без всяких проволочек. Встречать их вышел весьма упитанный и уважаемый дворф, который отзывался на имя Стеллак и являлся главой гильдии. За отведенное ему время он успел просветить вампира о местной валюте и обмолвиться о деталях политической обстановки, что, впрочем, судя по взглядам Дервин, не ускользнувшим от вампира, было излишним. По крайней мере, в тот момент, ситуация в королевстве дворфов на текущий момент сильно отличалась от той, что была всего полувеком ранее, а виной тому был новый король, Фалвар Нетерпеливый, старший сын почившего Кангара Мудрого. После трехлетней войны с несколькими соседними королевствами людей, отгремевшей 35 лет назад, он принялся активно избавляться как от недворфийского населения, так и от валют. Таким образом, в ходу у дворфов остались три вида монет – золотые, серебряные и бронзовые. Все они чеканились королевским монетным двором и яростно им продвигались. На территории всего королевства запрещалось использование валют других королевств, а при их появлении крайне рекомендовалось попрощаться с ними в ближайшем обменнике. Единственным исключением являлась столица, которая на данный момент была одним из немногих городов, без проблем посещаемых людьми. Но даже там король в свое время надавил на гильдию торговцев и предписал всем желающим торговать за рубежом получать королевские грамоты. Впрочем, совсем дураком государь тоже не был, и грамота распространялась на всю семью торговца на несколько поколений, что приводило к случаям, когда дочь известного торговца вступала в брак с подающим надежды молодым учеником, причем ее присутствие на свадьбе, чаще всего проходившей в отцовском кабинете, было даже не обязательно. Рассказывавший об этой интересной детали Стеллак с усмешкой отметил, что в обратную сторону схема тоже работает, поэтому кроме трех сыновей, помогающих ему в торговых делах, у него появилось и три невестки, уже сейчас проявляющих отличную хватку. О валютной ситуации по другую сторону недостроенной стены, о которой проболтался все тот же Стилок, заслужив еще один недовольный взгляд Дервин, Мисту решили не рассказывать, сославшись на сложность, и быстро перевели тему на последнюю валюту, драгоценные камни, стоимость которых могла достигать таких величин, что вместо золотого запаса некоторые мелкие королевства имели сундучок крайне редких камней. Что касается обычных людей, им с драгоценностями в карманах ходить не приходилось. Сложность в оценке и высокая стоимость приводили к тому, что расплачиваться ими могли только весьма состоятельные господа, имеющие нужные документы, и маги, которые сами могли оценить их на ходу. После прощания со Стиллагом, традиционно пригласившим заходить еще, настал черед леди Браммиры. Капитанша гарнизона, судя по шрамам на ее далеко не молодом лице, в свое время успела поучаствовать во многих боях. Сейчас же, по ее словам, основных забот у нее было две. Хулиганье в городе и хищники снаружи. Ни те, ни другие для нее особого интереса не представляли, а поэтому ей приходилось здесь скучать. Скука же, как известно, так и подстрекает к авантюрам, поэтому через пять минут после знакомства боевая дворфийка предложила вампиру с ней подраться, не обращая внимания на недовольное шиканье Дервин. Подумав пару секунд, мист вежливо отказался, однако пообещал заглянуть к ней через пару дней. Глаза Браммиры блеснули радостным предвкушением. На второй же день вместо посещения гильдии горняков Дервин повела миста в шахты, а экскурсоводом стал здешний мастер Керук, который любезно ожидал их у входа, не заставив себя искать. Всю дорогу он развлекал гостей сальными шуточками, раз за разом прикладываясь к одной из фляжек, которыми у него была увешана вся жилетка. Судя по завистливым взглядам попадавшихся навстречу шахтеров, такая привилегия была доступна только ему, что подтверждало несправедливости этого мира. Ибо согласно правилам, по приходе в шахту дворф должен был сдать все лишние на хранение, получить свой набор инструментов и еду, а затем отправлялся трудиться на 25 часов, с перерывами на сонный прием пищи прямо в шахте. Только после возвращения он получал часть оплаты и мог промочить горло в ближайшем трактире. Однако правила, как известно, существуют для того, чтобы их нарушать, по крайней мере те, что касаются алкоголя и дворфов. Поэтому на деле сухой закон в шахте игнорировался решительно всеми, и основное правило превратилось из никакого алкоголя в никакого алкоголя в пределах видимости начальства. Начальство, впрочем, само когда-то работало в этих же шахтах и прекрасно все понимало, так что просто следило за тем, чтобы дозы не превышали определенного порога. На фоне этой идиллии выделялись только подрывники, которые не вносили свою долю запаха в алкогольной амбре, пропитавшие шахты. Вампир, за несколько вдохов оценивший все это, только хмыкнул. Подрывниками здесь были все те же маги в своих фирменных мантиях, работа которых состояла в том, чтобы под чутким руководством слегка шатающегося бригадира разбирать эту гору по камешкам, используя свою магию для взрывов. За тот день мист вместе с Дервин успел обойти сразу несколько туннелей, что дало ему возможность посмотреть на добычу разных видов руды и кристаллов, а заодно приблизительно оценить масштабы и прийти к выводу, что дворфам здешних залежей хватит на долгие столетия. Сегодняшнее же утро вампир начал с того, что попросил Дервин не сопровождать его на прогулке по городу, так как, по его словам, ему хотелось оценить атмосферу самого города, а не только гильдии, а присутствие уважаемой Дервин и стражников весьма влияло на желание дворфов общаться с ним. Для виду она сначала попыталась его отговорить, но достаточно быстро согласилась. «Ну, вот и договорились. Я с радостью наведаюсь и в вашу гильдию, но, пожалуй, чуть попозже. А сегодня я думал навестить леди Браммиру, так как обещал ей спарринг. К тому же поинтересуюсь, не нужен ли ей лишний охотник в борьбе против лесных тварей. А то я был бы не прочь и размяться, и подзаработать», — поделился планами мист, стоя вместе с Дервин на привычном месте начала их экскурсий, у входа в гостиницу. Травница порылась в своей сумке. «Ох, я как раз хотела отдать вам одну полезную вещь. Вот, пожалуйста», — сказала она, протягивая вампиру серебряную цепочку, на которой висел ограненный черный опал, невероятно красиво переливающийся и приятно теплый на ощупь. Мист принялся рассматривать его со всех сторон. Выглядит прекрасно. Сразу видна работа мастера. Что это? Отличительный знак, который подтверждает принадлежность к совету или другому органу власти. Мы тут как раз делали новую партию, и я подумала, что один можно передать вам. Мист склонил голову набок. Но я ведь не представитель власти, зачем он мне? Ну, это временно, а использовать его вы можете при походах в лавки. Дело в том, что этот знак сам по себе достаточно узнаваемый, поэтому если показать его торговцу, покупка будет за счет совета, так что на первое время не стоит переживать о деньгах. Желание работать похвально, но напрягать гостя с первых дней было бы совсем негостеприимно с нашей стороны. Мист выслушал это со слегка приподнятой бровью, однако затем расплылся в улыбке. «Даже так, ваше гостеприимство меня иногда удивляет своей щедростью. Благодарю». Попрощавшись с Дервин, вампир направился в сторону торговых лавок. Еще немного покрутив амулет в руках, он на ходу надел его на шею. Понятное дело, что никаких иллюзий по поводу такого подарка Мист не питал, прекрасно зная, что рано или поздно долги приходится возвращать, однако его заинтересовала спешка, с которой дворфы его окучивали. Не обращая внимания на двух стражников, которые оказались у него на хвосте, он спокойно прошел вниз по улице и заглянул в пекарню на углу, запах из которой можно было учуять на другом конце квартала. Внутри обнаружились почти пустые прилавки и молодая дворфика, выкладывающая свежий товар. Услышав шум двери, она обернулась и удивленно уставилась на необычного покупателя. «Здравствуйте, в смысле, добро пожаловать. Что желаете приобрести?» Спохватилась она после небольшого замешательства. В ответ вампир с легкой улыбкой наклонил голову, изображая непонимание. Поняв свою ошибку, девушка покраснела и повторила фразу на общем, несколько раз запнувшись. Она была из того поколения, которая не застала людей в дворфийских городах, так что ее общий был похуже, чем у тех, кто был старше 50. «Пока еще не знаю, но запах вашей выпечки настолько хорош, что я не мог не зайти», — сказал вампир. «Спасибо, то есть, проходите, выбирайте», — протараторила дворфика, после чего юркнула за прилавок и с удвоенной прытью вернулась к своему занятию. Осматриваясь, Мист мельком оценивал качество и цену товаров. Самой дешевой была буханка пшенично-ржаного за 17 бронзовых, дальше цены повышались до 25 за буханку белого и доходили до полусотни за сладкий рулет. Выбрав несколько изделий, он обратился к девушке. «У меня нет при себе денег, но буквально 10 минут назад Дервин дала мне это и сказала, что достаточно иметь его при себе». Он показал девушке амулет, однако она удивленно посмотрела на него без тени узнавания в глазах. «А вы можете подождать здесь и никуда не уходить. Мне нужно позвать отца», — наконец спросила она, указав головой в сторону двери за прилавком. «Без проблем», — Мист проводил ее взглядом. Не прошло и минуты, как из служебного помещения вышел ее отец, дворф в колпаке и с аккуратно заплетенной бородой. Казалось, он нервничал. «Здравствуйте. Прошу прощения за задержку, моей дочери раньше не доводилось видеть этот знак. Что вы хотели приобрести?» Глянув на амулет, с опаской спросил он. «Все в порядке, мне несложно немного подождать. Рулет, бублик и вот эти две буханки хлеба. И все?» С удивлением спросил пекарь. «Да, тогда сейчас соберу», с явным облегчением сказал он, и, достав откуда-то плетеную корзину, начал складывать в нее выбранные изделия. Еще раз посмотрев на амулет, вампир, подумав немного, решил кое-что добавить. «Не стоит торопиться, да и вам ведь нужно записать куда-то эти товары, чтобы получить из казны компенсацию, не так ли?» «Компенсацию. Ах да, точно, тогда сейчас это и сделаю», с воскресшей надеждой ответил пекарь, достав откуда-то тетрадку и перо. Попрощавшись с повеселевшим пекарем и его так ничего и не понявшей дочкой, Мист вышел из пекарни и закатил глаза. Недовольно цокнув, он пробормотал: «И куда король так спешит?» Усвоив урок, во всех следующих лавках вампир заранее упоминал момент с компенсацией, так что удалось избежать лишнего недопонимания. Потратив на это пару часов, Мист отправился к воротам, недалеко от которых располагалась казарма. На входе стояла пара стражников. «Я к Браммире. Не мог бы ты меня провести?» Обратился он к одному. «Следуйте за мной», после небольшой паузы ответил тот. Стражник провел гостя мимо нескольких каменных бараков и вывел на тренировочную площадку. На ней была только боевая дворфика с несколькими лейтенантами, которые отчитывались о проводимой операции. Прислушавшись, можно было узнать, что немалая часть солдат сейчас прочесывает лесной массив, опять воюя с дикими тварями, на которых пожаловались несколько охотников. Судя по отчету лейтенантов, несколько мелких стай уже было уничтожено, солдаты же отделались 5 легко ранеными и 1, имеющим средней тяжести ранения. Капитанша назвала это в целом неплохим результатом, отметив, что он получше того, который был в прошлый раз. Когда ее помощники разошлись по своим делам, Мист завязал разговор. «Приветствую, леди Брамира. Как проходит ваш день? Ох, смотрите, кто пожаловал. И тебе мое приветствие. Денек ничего такой, а ты что ж это, готов со мной силой помериться?» Радостно ответила она, кивком отправив стражника обратно на пост. «Ну, я же обещал, что зайду, вот и свободное время появилось. Какие правила и оружие? Ты, я вижу, любитель мечей, аж 4 с собой носишь, вот ими и махай, а я возьму свою алебарду. Посмотрим, сколько ты продержишься», — весело заявила дворфика. «Магичить ты не можешь, так что обойдемся без барьеров и прочего. Кто первый покажет, что противник условно ранен, того и победа». Вампир пожал плечами и кивнул. «Идет. Начинаем прямо здесь». Они отошли чуть дальше и по ее сигналу начали. В паре меч, алебарда при достаточном для замаха в пространстве у мечника мало шансов на победу. Однако это правило работает только при условии, что в бою сойдутся относительно равные противники. Сейчас же Мист просто смотрел, как острие алебарды медленно тычется туда, где он был секунду назад. Как раз таки свободное пространство позволяло ему просто кружиться рядом, не подставляясь под удары. Через пару секунд, поняв уровень скорости противника, Мист приноровился действовать чуть быстрее, так что теперь ему все же приходилось иногда отражать удары или уклоняться. Уже не столь уверенная Брамира с сомнением поглядывала на меч и руку противника, явно удивляясь его силе. Впрочем, просто так она сдаваться и не думала, поэтому все больше распалялась, атакуя все яростнее. В итоге она продержалась в таком агрессивном темпе около 10 минут, показав Мисту свой немалый уровень выносливости. По факту бой завершился ничьей, так как никто не закончил его вовремя, но Брамира прекрасно поняла, что в реальном бою исход был бы 1. «А ты, фух, явно посильнее, эх, фух, здешних людей будешь», — с трудом произнесла она, стараясь отдышаться. «У вас там все такие быстрые». «Нет, я просто особенный», — с улыбкой ответил вампир, не став уточнять, что к людям он относился весьма недолго и было это давным-давно. «Я смог развеять вашу скуку. Да уж, давно я так не плясала, аж отдышаться не могу. Но поднапрячься иногда полезно, а то совсем форму растеряю. Если будет время, заходи еще, хотя тебе вряд ли было интересно, я же не слепая», — ответила она, закидывая алебарду на плечо. «Ну, почему же, мне тоже нужно форму поддерживать», — соврал Мист. «Да и не такая уж вы и старая, так орудовать алебардой не каждый юнец сможет». Разговор перешел в более спокойное русло. Брамира рассказывала понемногу обо всем. О глупых салагах, которых еще учить и учить, о появлении новых тварей близ города и заодно о последней войне с людьми, в которой она участвовала. По ее словам, вечным напоминанием о ней остались шрамы, которые хоть и можно убрать магией, но сложно и дорого, поэтому она решила их оставить. Заодно Мист узнал, что вместо предоставления уютного гнездышка в столице дворфику отправили на отдых в этот спокойный, читай, отдаленный и никому не нужный, город без ее на то желания. Под конец беседы Брамира подарила вампиру небольшой кинжал с ручкой, практически целиком состоящий из аметистов с небольшими металлическими вставками, который, по ее словам, мог неплохо стрелять огнем. Прочитав эмоции дворфики и отметив там преобладание радости после их разговора, Мист поблагодарил ее за подарок и пообещал заходить еще. Остаток дня вампир провел в доме у главы гильдии магов, обсуждая особенности здешних чернил, свитков, магии и кристаллов и наслаждаясь горячительными напитками. Распрощавшись с магом и добравшись обратно до гостиницы, Мист мимоходом проследил, как все его знакомые в очередной раз собираются к зданию совета, и утвердительно кивнул самому себе. Следующая дюжина дней обещала быть для него загруженной. 7 второго месяца тепла 3127 год, ночь. Насилбург, столицу королевства Дастериум, опустилась ночь. Назойливый дождь прогнал с улиц последних редких зевак. По пустому темному переулку двигалась фигура в накидке с капюшоном, которая вскоре остановилась у одной из дверей и трижды постучала, так было написано в приглашении, переданном ей вчерашним утром. Впустив гостью, стражник осмотрелся по сторонам и закрыл дверь, после чего внимательно осмотрел ее. Имя: Альвира. Документ: имеется. Пока он придирчиво рассматривал письмо и печать на нем, девушка сняла с себя накидку, открыв приятное на вид лицо. Длинные, слегка вьющиеся темные волосы спадали на плечи и доходили до груди, но не могли спрятать висевший на шее амулет. Рукава блузы скрывали браслеты, а перчатки – кольца. Альвира с легким неудовольствием осмотрела свои кожаные сапоги, запачканные грязью, после чего создала небольшую водную струю, которая и прошлась по ним. Несколько грязных луж рядом подсказали ей, что она здесь такая не одна. Забрав у стражника приглашение, девушка начала спускаться по лестнице, располагавшейся за его спиной. Открыв жутко скрипящую дверь, она оказалась в тускло освещенной комнате, где уже собралось около дюжины человек. Бегло осмотревшись, девушка присела на лавку, выбрав место подальше от громил в жилетах с натуральным волчьим мехом. Час спустя в комнате уже стало тесно. В очередной раз проскрипели двери, впуская еще одного наемника. Последнего, так как за ним шли несколько магов в мантиях с королевским гербом. Они подошли к двери в противоположном конце комнаты, которая, к их удивлению, оказалась уже открыта. Обернувшись, они наткнулись на взгляд невысокого мужчины средних лет, поигрывающего отмычкой, который с улыбкой пожал плечами. Наемники проследовали за магами в туннель, однако Альвира предпочла держаться в конце строя, как и еще один маг, даже не вставший с лавки. В отличие от них, другая девушка проскользнула в середину, при этом слегка толкнув огромного наемника. Однако тот не стал предпринимать что-либо в ответ. Уши зверодевушки не заметить было слишком сложно, а связываться с их расой было себе дороже. Когда длинный коридор закончился, все оказались в достаточно просторной комнате, где стояли еще десяток стражников и магов, которые охраняли важного господина, сидящего во главе стола и покручивающего усы. Большинство наемников расселись на свободные места, но некоторым просто не хватило стульев, так что им пришлось постоять. Оставив в покое растительность на своем лице, королевский дознаватель обвел всех неприятным колким взглядом. «Смею надеяться, все присутствующие осознают, для чего они здесь собраны. Мало ли, может, кто и вправду пришел с надеждой на банкет. Это вы о чем? Здесь что, не наливают? Ну, я так не играю», — обиженно протянул недавний взломщик, вызвав несколько смешков и вежливую улыбку дознавателя, которая, впрочем, пропала спустя пару секунд. «Итак, к делу», — сухо произнес он. «Ваша задача состоит в том, чтобы похитить одного человека из дворфийского города и привести его сюда живым, в целости и сохранности. Подчеркну еще раз, за его труп награды не будет. Вы предлагаете нам штурмовать дворфийский город 20 головами?» — оглядевшись, спросил парень с арбалетом, подняв бровь. «Нет, я бы предпочел тихую ночную операцию. В городе у нас есть два помощника, связью с которыми вы будете обеспечены. Они будут передавать вам новую информацию и заодно смогут впустить вас в город. Да ладно, чтобы дворфы и своих предали», — явно удивился здоровяк с секирой. «Кого нужно похитить?» — прямо спросил один из наемников в волчьих шкурах. «Он не намеренен, не маг, но, судя по описанию, мечник». Дознаватель достал несколько листов, нашел нужные и начал читать. «Чуть выше среднего людского росту, без живота или боков, но и без видимого рельефу, лицом вроде неплох, но не прям красавец. Кожа чистая, как у младенца, шрамами не обезображенная и заразой не побитая. Волос темный. На вид лет этак 20 имеет, но с мечами управляется весьма споро и носит с собой аж 4, чего я раньше никогда не видел. Одет во все черное, начиная от сапог и заканчивая плащом, который никогда не снимает на виду. Носит с собой сумку через плечо, тоже никогда не расстается. Вот что нам передали: 4 меча. Что за бред, чего сразу не 10 тогда?» — фыркнула зверодевушка. «Или у него 4 руки. Думаю, если бы у него были лишние руки, в послании бы это указали. Поинтересуешься у него при встрече. Теперь по поводу транспортировки, мы откроем для вас портал в лес посреди дворфийских земель, до нужного города оттуда, должно быть, пара дней пути. С вами также отправятся трое наших магов, и, когда цель будет захвачена, они с помощью наших дворфов, которые снимут городскую защиту, смогут открыть портал обратно. Поэтому готовьтесь максимум к пятидневной вылазке. Лишнего не брать, а дворфы как-то оцениваются, спросил наемник, обвешанный оружием с ног до головы. Наниматель отрицательно покачал головой. После еще десятка вопросов обсуждение закончилось, контракты были подписаны, а народ стал расходиться. На подготовку наемники получили 2 дня, поэтому Альвира предпочла не терять времени. В столице она жила не первый месяц, так что позднее время не помешало ей закупить все необходимые вещи, накинув немного серебра знакомым торговцам в качестве компенсации за прерванный сон. Щедрый аванс не растаял даже после покупок, поэтому большую часть денег девушка положила на 2 счета в разных банках, филиалы которых работали круглосуточно. Вернувшись в гостиницу к утру, она отдала мешочек с серебром хозяину заведения, с которым была знакома достаточно давно. Амикаст, предпочитавший сокращенное миг, приблизительно прикинул вес серебра. «Многовато. Выбери получше и 2, прибыльный контракт попался», – зевнув, ответила девушка, после чего завалилась спать. Ближе к вечеру Альвиру разбудила пара слуг, принеся шикарный, по местным меркам, ужин. Вслед за ними зашел и Мик вместе с 2 девушками, опоясанными красной лентой, от которой, впрочем, они быстро избавились, как и от остальной одежды, после чего помогли сделать то же самое хозяину гостиницу и постоялице. Вся компания перешла в отдельную комнату, где и расположилась в подобии бассейна с заранее подогретой водой. «Я смотрю, ты снова набрал лишнего», – ехидно заметила Альвира, глянув на своего знакомого. Мик хохотнул и похлопал себя по бокам, обрызгав водой одну из девушек, намыливавшую ему спину. «Твоя правда, что уж сказать. Еще пару годков такой спокойной жизни, и я не то что свой меч, себя поднять не смогу. Так что, на диету сядешь. Ха, похудеть я и в гробу успею. Лучше еще пару гостиниц открою, а на выручку буду закупаться свитками этой, как ее там, левитации. Точно, ее. Ну, да мое пузо это дело 10. Лучше скажи, за какую работенку взялась? Обычно ты деньгами не соришь, а тут сразу и жрачку получше, и девочек побольше». Альвира слегка прищурилась, посмотрев на Мика. «Я бы сказала, но не могу разглашать. Вон оно как», — понятливо протянул собеседник. «А куда хоть отправляешься? К твоему дедуле? Куда же еще? Хе-хе-хе, интересно, интересно. Ну ладно, тогда хватит о делах. Эй, девочки, тащите сюда вино, там 2 кувшина стоят». Когда они остались ненадолго вдвоем, Мик придвинулся поближе к собеседнице и понизил голос. «К дедуле, говоришь?» Девушка медленно кивнула, периферийным зрением следя за дверью. «Ну, удачи тогда», — шепнул он, после чего к этой теме уже не возвращались. На вино Альвира не слишком налегала, а вот остальным оно помогло дойти до нужной кондиции, поэтому смеха было все больше, дельных мыслей все меньше, а те, что были, касались только кровати. Девушки оказались весьма опытными, что, впрочем, было неудивительно, уж в проститутках Амикаст разбирался. Под утро несколько постояльцев решили пожаловаться на излишне громкий шум и стоны, но, заметив состояние владельца гостиницы, быстро поняли тщетность своих попыток. Альвира вновь проснулась ближе к полудню, обнаружив голову одной из девушек на своей груди. Мик явно заплатил им за полный день, планируя успеть повеселиться еще раз после ее отъезда, но наемница только посмеялась про себя над его предприимчивостью, ничего не имея против. Она оделась и собрала свои вещи, после чего спустилась на первый этаж. Там, перекусив, пожелала Амикасту веселого вечера и отправилась на точку сбора. Уже знакомый ей стражник без вопросов пропустил ее вниз, где пришлось ждать еще час, прежде чем народ начал собираться. Часть этого времени она потратила на сортировку своих вещей, а потом просто чертила различные фигуры в воздухе небольшим огоньком. Это было первое, что она научилась осознанно делать магией в свои 7 лет, и, к ее же удивлению, даже в 27 ей все еще это казалось увлекательным. Когда сбор был окончен, наемников провели в комнату, где королевские маги уже открывали портал. Местом высадки оказалась поляна, которая до войны использовалась в роли временного лагеря для шпионов. Отсюда было 3-4 дня пути до нужного города, однако прежде было решено разбить лагерь до утра. Этим занялись фягневалки, слаженный отряд наемников из 10 человек, получивший свое название благодаря дорогим кинжалам дворфийской работы с установленными на них заклинаниями огненного шара, столпа и плети. Такие имелись у каждого члена отряда. С учетом качества, а соответственно, цены и мощи такого оружия боевая сила обычного отряда наемников вырастала достаточно, чтобы их называли элитой. Им отдельно доплатили за то, чтобы они занимались рутинными моментами в походе, логично решив, что слаженный отряд с этим явно сможет справиться без особых проблем, в то время как между одиночками могут возникнуть разногласия. Если вычесть огневолков, которые обращались друг к другу по номерам, и магов поддержки, которые формально в отряд не входили, оставалось еще 9 личностей, с которыми Альвире предстояло выполнять задание. Опытный взломщик отзывался на имя Тернер и был весьма дружелюбным на вид товарищем, начавшим травить байки, стоило всем собраться у костра. Громилу с секирой, которого слегка толкнула зверодевушка, звали Браном. Двое близнецов-мечников имели похожие имена, Рик и Рак, а единственный арбалетчик из всего отряда представился как Стинг. Еще трое были магами. Один из них был выходцем из отдаленной южной страны, его звали Катор. Тот, который представлял из себя ходячий арсенал и, очевидно, практиковал зачарование, просто буркнул. Рондер, третий же, представившийся лордериком, отличался как относительной молодостью, так и откровенным недружелюбием к остальным, большую часть времени предпочитая проводить в стороне от всех. Последней в отряде была та самая зверодевушка, Мирея, которая заодно была единственной девушкой в отряде, за исключением Альвиры. Ужин прошел практически в полной тишине, если не учитывать похабные песни Тернера, после чего наемники расползлись по лагерю. Ночное дежурство на себя взяли огневолки, однако каждый из магов по привычке создал несколько простых сетей, которые предупредили бы их о появлении противника. Перед сном они же повесили на себя защитные коконы, спасающие не только от физических атак, но и от банальных насекомых. Альвира решила последовать примеру всех остальных и отошла на некоторое расстояние от центра лагеря. Стоило ей прилечь, как рядом послышался легкий шорох, и затем из кустов вышла Мирея, едва не наступив на засыпающую девушку. «Ты что-то хотела?» – осторожно поинтересовалась Альвира, садясь. «Ага, спать. Как раз подбираю удобное место», – ответила зверодевушка, забавно пошевелив ушами. «Лагерь не вариант», – Мирея хмыкнула, разглядывая дерево рядом с собой. «Что ж ты сама не там? Мне лично проще на ветке поспать, чем полночи ловить на себе лишние взгляды, а зачастую и руки некоторых товарищей. Могу и для тебя кокон сделать, если хочешь. Знаешь, как раз хотела об этом попросить. Будь так добра», – внезапно заявила зверодевушка. Ее ответ слегка удивил Альвиру, однако она быстро сконцентрировалась и через минуту Мирея уже устраивалась на дереве, слегка сверкая только что созданной защитой. «Спасибо», – донеслось сверху. «Да пожалуйста». Могла сразу попросить, для любого мага это пустяк. «Предпочитаешь женскую компанию?» Можно и так сказать. Меньше вероятность в очередной раз услышать что-то вроде «может обойдемся одним коконом на двоих, красавица». С сарказмом ответила зверодевушка. «Неинтересны человеческие мужчины. Те, которые задавали этот вопрос, точно нет. Впервые встречаешь мою расу. Не впервые, но общаться не приходилось. Разве что сплетен успела наслушаться, что вы сильнее троллей и родственники северных демонов. ТЦЦ. Не с теми, ни с другими мы не знакомы и никак не связаны. Чего только люди не выдумают со скуки. Ладно, если хочешь что узнать, спрашивай, пока у меня настроение хорошее». Спустя полчаса Альвира узнала, что ни один известный ей слух о зверолюдях не имеет и десятой доли правды, а заодно знатно повеселила свою собеседницу особо глупыми из них. «Ох, и чего только не выдумают, умора просто», вытирая слезы, произнесла Мирея. «Ладно, краткий урок о зверолюдях окончен, пора спать. Спокойной ночи». «Ага, теперь буду знать больше. И тебе», ответила Альвира. Весь следующий день отряд продвигался в направлении города, лишь пару раз останавливаясь на короткие перерывы и один раз ввязавшись в бой против семьи земляных глиганов. Взрослые особи вырастают до 2 метров в холке, а их клыки могут быть длиннее копья, Но вот их детеныши в самом начале чуть больше щенка. На одного из них и наступил идущий впереди Бран, не заметив звереныша, зарывшегося наполовину под землю. Под весом громилы тот благополучно издох, перед смертью успев провизжать так, что за километры должно было быть слышно. После чего отряд оказался окружен разъяренными родственниками бесславно погибшей жертвы, появившимися буквально из-под земли. Однако магам было приказано просто повесить на всех защитные коконы и повисеть в воздухе минутку, захватив с собой арбалетчика. Живностью уже занялись оставшиеся на земле наемники, которые быстро превратили все семейство в кровавый фарш. Особенно успели выделиться Мирея и близнецы. Первая просто двигалась настолько быстро и четко, что все залюбовались, а вторые удивили парным стилем боя, отлично координируя движения и завершая удары друг за друга, когда первый из двух оказывался обманным. Такая техника явно не нужна была для боя с глупыми зверями, но они явно к ней настолько привыкли, что по-другому уже и не сражались. После окончания бойни был объявлен внеочередной перерыв, на котором тушки освежевали, мясо поджарили, а затем разделили между всеми. После столь сытного обеда группа шла медленнее, однако необходимое дневное расстояние было пройдено, пусть и с часовым опозданием. Во время марша Альвире не раз удавалось поговорить с Мирией, так что и на ужине она уже спокойно болтала с новой знакомой, ловя завистливые взгляды. Впрочем, даже у лордерика хватило ума не пытаться навязать свою компанию, так что вечер прошел спокойно. Таким же спокойным был и третий день, а к полудню четвертого отряд смог увидеть вдали город. Итак, касательно плана операции, начал первый из огневолков, который был походным командиром. По полученной информации, цель ночует в гостинице, которая расположена прямо в центре города. Самое безлюдное время, с 25 до 4, предлагаю нападать в 2. По заверениям лояльных к нам дворфов, они готовы встретить нас над северной стеной и смогут сделать брешь в магической защите, так что мы сможем перелететь через стену. Стражу на ней нужно будет устранить быстро и тихо, для этого у нас есть Мирея и Стинг. После останется долететь до гостиницы. Если все пройдет тихо, Тернер взломает заднюю дверь и мы сможем зайти внутрь быстро. Если же нет, нужно будет максимально скоро устранить стражу, после чего ловить саму цель. В случае сопротивления маги должны будут быстро успокоить его, так как он не может даже видеть заклинания. После его захвата наши информаторы вместе с королевскими магами будут открывать портал, задачей всех остальных будет удержание позиций. Вопросы. Тернер поднял руку и прокашлялся. А если все наши старания пойдут троллю на закуску? Несмотря на серьезность ситуации, мало кто удержался от фырканья. Даже первому из огневолков пришлось проявить усилие, чтобы сохранить серьезное лицо. Конкретизируй. Ну, этого парнишки не окажется в гостинице или нас засекут сразу. Придется решать по обстоятельствам, но приказ на крайний случай звучал как «вернуться, не оставляя следов». Еще вопросы. После обсуждения мелких моментов и конкретных ролей план был окончательно одобрен. Как думаешь, все пройдет, как задумано? Спросила Альвира за последним ужином перед схваткой. Ставлю уши, что нет. Есть тысячи мелочей, которые могут пустить все коту под хвост, спокойно ответила зверодевушка, сидящая рядом. И ты предпочитаешь не переживать по этому поводу. А смысл? Я просто постараюсь выложиться на полную и тебе советую, а там уже как карты ляжет. Мирея похлопала девушку по плечу. Альвира посмотрела на то место, где была ее рука, но та уже снова занялась едой. Хмыкнув, она последовала примеру собеседницы, молча признав ее правоту. Солнце сходило с небосвода, заставляя глаз, висевший над лагерем, перейти на ночное зрение. Примечание к части. Спасибо всем, кто прочитал. Буду рад вашим комментариям и конструктивной критике. Глава 4. Раскрытые карты и очень боевая зайчиха. 12 второго месяца тепла 3127, ранний вечер. Прошу прощения за такую спешку, господин Мист, но дело не терпит отлагательств, причитала Дервин. Шагающий за ней вампир только усмехнулся. Да ничего, я все равно уже давно ждал чего-то подобного. В данный момент они находились в здании совета, куда Мист наконец-то получил приглашение. Он с интересом осматривал богатое внутреннее убранство, подчеркивающие статус этого здания. На стенах, кроме магических светильников, висело множество картин, на большинстве из которых были семеро дворфов. Иногда картина изображала какое-то событие, будь то открытие шахты или постройка нового здания, иногда просто показывала трудовые будни, сидящих за круглым столом советников прошлого. Семерка постоянно менялась, это было нечто вроде хронологии, показывающей разные поколения совета.